Еще один церемониальный поклон, и оба японца проследовали далее с самым бесстрастным видом. Вот и гадай теперь, то ли поиронизировал заморский гость, то ли и впрямь наивен. «Срамота!» — плюнул Панкрашин. «При иностранце, да вдобавок дипломатии, пресекли бы ротмистр!» Жандарм, постукивая папироской по крышке плоского серебряного портсигара, играя черными бровями, отозвался с ироническим сожалением. «Законных оснований не усматриваю, Иван Иович, увы! Как ни старался, не сочетается сия местность с понятием общественного места, где пьяное буйство запрещено-с. Сокомпанеец ваш, чего доброго в Петербурге, нажалуется с поэтическими преувеличениями, и господа либералы снова начнут жуткие слухи распускать о жандармском произволе, сатрапами чистить. Глаза Четыркина выглядели не такими уж бессмысленными. Усмехаясь, он вынул кинжал изо рта и, размахивая им, затянул. «Якши алла сиким башка, якши алла сиким башка», не прекращая при этом удалых плясок. Некоторые из присутствующих оглянулись на хруст слежавшегося снега. К ним, чертя по снегу полами обширные дохи, направлялся отец Прокопий. Некоторое время он с непроницаемым видом взирал на происходящее, потом подошел и встал перед Четыркиным практически вплотную, положил ему ручищу на плечо, спросил басовито. «Окаянствуем, сыне!» Четыркин свои ужимки прервал, поглядывая на священника снизу вверх. Отец Прокопий, превышавший его ростом головы надвое, сложение было такого, что, пожалуй, мог и побороться с медведем. Могучий вырос человек, из-под черной бородищи едва виднелся наперстный крест, а лежавшая на плече сникшего чиновника ладонь могла потягаться с иной сковородкой. «Чадушка мое духовное!» — с угрожающей вкрадчивостью произнес священник. «Ты уж того, меру знай. Водочка, она, конечно, сильнее человека будет, но коли уж ты в изумление вошел, все ж придерживайся христианского направления, как надлежит, а не устраивай тут басурманские игрища. Не вынуждай пастыря духовного мирским искушением поддаться и небожественно с тобой обойтись». «Сам уймешься, сына, или к тебе увещевание применить?» Четыркин испуганно моргал. Надо полагать, в духовном ведомстве у его родни широких связей не имелось. К тому же влиятельная родня пребывала за тысячи верст отсюда, и до нее еще предстояло добираться и добираться. А медвеобразный отец Прокопий стоял лицом к лицу и робостью перед столичной персоной не страдал. «Ножичек спрячь, чада!» — тем же ласково угрожающим басом прогудел отец Прокопий. «Не ровен час, сам обрежешься или поцарапаешь кого. Один бог ведает, какой бусурманин ножик этот делал и кто его потом грязными руками держал, а ты его в рот суешь, как детятка неразумное мусор всякий тащит». «Ну так как же, с увещеванием, церковь она воинствующая бывает». Улыбаясь жалко и потерянно, Четыркин спрятал кинжал в кривые ножны, вывернулся из-под лапищи священника и, не оглядываясь, тростой припустил к своему воску. «Чудеса творите, батюшка!» — льстиво хихикнул мелкий купец Гурий Фомич, хозяин мороженых рябчиков. «Не кощунствуй, сына!» — с едва заметной улыбкой ответствовал священник. «Чудеса исключительно святым подобают, а мы люди малые, сирые, недостойные. Душевное пастырское слово, сами видите, на любого безобразника влияет». Он с достоинством раскланялся и прошествовал дальше. Поручик смотрел ему вслед с нешуточным уважением. В отличие от него самого, отче могучий следовал в Петербург отнюдь не по слепой игре случая. Во время своего визита в Шантарскую губернию, некий высокопоставленный архиерей из столицы, усмотрев отца Прокопия во время службы, тут же назначил ему перебираться в столицу, наверняка собираясь применить таланты шантарца не в самой захвалусной церковке. Что уж, понять его можно. Отец Прокопий способен возгаркнуть многолетие так, что люстра Исаакиевского собора подвесками зазвенят.